Все празднества в Кускове отличались необыкновенной пышностью. Во время праздников у графа Шереметьева число гуляющих посетителей доходило до 50 тысяч человек, исключая званых гостей, которых приглашалось по билетам более 2000 человек. Где теперь столбы и шлагбаум на выезде из Кусковской земли в сторону Перова и Опекунова, при повороте к Тетеркам стоял деревянный столб с надписью, приглашавшей посетителей Кускова веселиться как кому угодно в доме и в саду. Из таких исторических праздников и торжеств в Кускове известен был день открытия обелисков. Один из таких обелисков, помещенных в глубине большого сада, там, где перегораживала его решетка по рисунку императрицы, имел на вершине статую якобы Минервы, но гораздо более похожую на фигуру самой государыни, с надписью о посещении 1775 года. В память чего благодарность сей монумент из пожертвованного Ее Величеством мрамора соорудила. Другой, близ Большого дома, пирамидальный, гласит, что Екатерина II пожаловала графу Петру Борисовичу Шереметьеву мрамор в 1785 году во время бытности его губернским предводителем московского дворянства. Празднества в старину шли с необыкновенным великолепием. В саду была иллюминация, прозрачные картины, пирамиды, пели хоры певчих, играли оркестры музыкантов. Оранжерея была превращена в вокзал, где танцевали тысячи пар. Слух об этих роскошных праздниках дошел до государыни, и в бытность императрицы в Москве во время празднования 25-летия царствования на третий день торжеств, 30 июня 1787 года, в 3 часа пополудни императрица отправилась в Кусково со всем двором и блестящую свитой. Екатерина вступила на Кусковскую землю через великолепную арку, убранную оранжерейными растениями, между которыми были размещены символические картины с приветственными надписями. Наверху галереи играла музыка. При приближении поезда к подъемному мосту, стоявшие на большом пруде 20-пушечный корабль и другие меньшие суда салютовали, а с берегов также гремели пушечные выстрелы. К Большому дому вела галерея живых картин. Здесь стояли попарно жители и слуги Кускова с корзинами цветов, девушки в белых платьях и венках рассыпали букеты по пути. Через большой сад хозяин провел царицу в сад английский и лабиринт, где при вечернем солнце показывал свои прихотливые сооружения и редкости. А после повел царицу в театр, где давали оперу «Самницкие браки» и в заключении балет. Екатерине очень понравился спектакль. Она допустила всех артистов к руке и раздала им подарки. На одном из праздников в Кускове сопровождал Екатерину император австрийский Иосиф. Посетив Кусково, император думал, что приехал к венценосному владельцу. Граф Сигюр в своих воспоминаниях говорит, что стол графа Шереметьева в этот день был сервирован золотой посудой на 60 персон. Граф Комаровский, видевший этот праздник, замечает в своих записках: «Что всего более удивило меня, так это плато, которое было поставлено перед императрицей. Оно представляло на возвышении рог изобилия, все из чистого золота, а на том возвышении был вензель императрицы из довольно крупных бриллиантов». На возвратном пути из театра весь сад уже горел огнями. На пруду плавали лодки и гондолы с песенниками и хорами музыкантов. Два обелиска по обеим сторонам пруда представляли два ярких маяка. Вдали горели щиты с вензелевыми изображениями царицы и сыпались целые каскады разноцветных огней. Перед началом фейерверка государыне подали механического голубя, из ее руки он полетел к щиту с ее изображением и парящей над нею славой. Вместе с этим щитом в один миг вспыхнули другие, и пруд, и сад залились ярким светом. Во время фейерверка разом было пущено несколько тысяч больших ракет, и иностранцы, бывшие на празднике, удивлялись, как частный человек мог тратить несколько тысяч пудов пороху для минутного своего удовольствия. На этом празднике бесчисленные толпы народа гуляли целую ночь. В галерее был ужин, во время которого пели певчие. Государыня возвратилась с праздника по дороге, освещенной вплоть до Москвы плошками, фонарями, смоляными бочками. Когда царица подъезжала к Москве, то в столице били утреннюю зарю. По преданию, граф повторил такой праздник еще два раза — 1 августа и потом 6 августа. На первом из этих праздников, между прочими пьесами, на театре был поставлен балет, не игранный еще на Императорском театре — «Инесса де Кастро», сочинение Канциани. Граф Петр Борисович Шереметьев умер 30 ноября 1788 года. Он похоронен вместе со своими предками в соборной усыпальнице Спаса Андроньего монастыря. Сын героя Полтавского и Прудского, современник Петра и шести других царствований, он был истинный вельможа золотого века Екатерины, ослеплявший иноземцев умной пышностью. Пышность его не была разорительна. Он расходовал только то, что получал из имений, и был далеко не расточительный и весьма осторожный в расходах, превосходный хозяин, устроивший систематическую экономию и строгие штаты со сметами. Бессонов в своем очерке «Графиня Прасковья Ивановна Шереметьева» про него говорит: «Это был образец екатерининского вельможи-богача, ловкий, хотя не слишком услужливый, и довольно самостоятельный придворный, с хитростью, блестевшую в его несколько скошенных глазах, важный, но не надменный, и со всеми до низших ласковый, не любивший головоломного труда, но очень крепкий природным умом и образованный по-французски. Член знати европейской и вместе хлебосольный русский барин. Артист в душе для всех искусств, с отличным ко всему вкусом, до изысканной гастрономии и равно до тяжелых дедовских блюд». В его домах, петербургском, московском и кусковском, до конца его жизни ежедневно накрывались столы для бедных дворян, часто до 100 приборов, из десятка и более блюд. Сам же Шереметьев никогда не ел более 3 блюд. Выезжал он на охоту в сопровождении не менее как 50 дворян, которым он благодетельствовал, и имея при себе не менее 700 человек дворней, как то конюхов, шатерничих, поваров и прочие. Шатры, палатки, огромные запасы следовали за ним большими обозами. В гости он ездил к соседям также в сопровождении нескольких сотен конных проводников. Но, несмотря на такую пышность выездов, он очень любил уединяться и даже одно время хотел постричься, носить воду, дрова в келью и выметать сор своими руками. Граф прожил 75 лет, умер в почетном звании обер-камергера и кавалером ордена святого Андрея Первозванного. Он был обладателем 140 тысяч душ крестьян. Граф Петр Борисович во время первых дворянских выборов в Москве при учреждении губернии в 1782 году был единогласно выбран сперва в уездные предводители дворянства, и на другой день, когда тогдашний главнокомандующий, граф Чернышов, пригласил всех дворян в Грановитую палату для выбора губернского предводителя, они опять единогласно выбрали графа и в эту почетную должность. У покойного графа был сын, Николай Петрович. Последний, подобно отцу, умел угощать высоких посетителей, давать праздники, превышавшие пышностью и блеском даже те, которые давал отец. Николай Петрович жил в другом своем имении под Москвой, селе Останкине, в красивом доме, выстроенном по плану знаменитого архитектора Кваренги, но несколько измененном по вкусу графа нашим русским, не менее знаменитым зодчим Казаковым. Император Павел посещал Останкино, и граф приготовил ему однажды следующий сюрприз. Когда государь проезжал густую рощу, которая заслоняла вид на Останкино, то вдруг, как бы по мановению волшебного жезла, деревья упали, открыв красивую панораму всего Останкино. В ожидании государя сделана была от начала рощи до самого Останкино просека. У каждого подпиленного дерева стоял человек и по данному сигналу сваливал деревья. Император был очень удивлен, любовался декорацией и благодарил хозяина за доставленное ему удовольствие. Останкинский дом по убранству и роскоши представлял целый музей. Масса бронзы, гобеленов, художественных статуй, картин, венецианские зеркала, всюду мрамор, мозаика, золото, китайский и японский фарфор, мебель с инкрустациями и так далее. Нижний этаж был обитаем, верхний же представлял великолепный театр, окруженный настоящими чертогами. Сад в Останкине делился на английский и парк перед домом. Аллеи лип были подстрижены стенами и кругами, всюду виднелись мраморные статуи, беседки и так далее. Налево от дворца могучая кедровая роща, по преданию вывезенная из Сибири старым владельцем Останкино князем Черкасским, бывшим сибирским губернатором. В этой роще стоит мраморная урна над прахом любимой собаки графа. Недалеко отсюда была и аллея вздохов из лип. Между деревьями встречаются вековые дубы, и среди них есть могучий дуб, прародитель всех тамошних дубов, имеющий за собой несколько столетий. Император Павел не раз посещал Останкино. По вступлении на престол государь здесь был встречен боем в литавры и хоровым гимном на день коронования его, положенным на музыку Козловским. «Какие солнце озаряют великолепный русский трон! В божественной чете сияют лучи от царских двух корон!» и так далее. Когда в царствовании императора Павла король польский Станислав Понятовский посетил Останкино, то его хозяин дал для него блестящий праздник. Король был удивлен великолепием шереметьевского имения. После роскошного обеда король отправился в театр, на котором крепостные актеры сыграли уже игранную при Екатерине пьесу «Самницкие браки». Роскошные костюмы точной эпохи были необыкновенно богаты. На артистке, игравшей главную роль, было ожерелье ценою в 100 тысяч рублей. Декорации были написаны Гонзаго. После шел балет, и затем все гости уже танцевали в залах. Под конец был предложен ужин. В зале, в который ужинали, был устроен роскошный буфет, уступы которого были уставлены драгоценными сосудами. Между гастрономическими блюдами подавали тогда модные кушанья под названием «бомбы а-ля сардонапаль», облитые соусом эпикурейцев. Это было нечто очень вкусное, состоящее из дичиного фарша. Изобретено это блюдо было поваром прусского короля Фридриха II. Большие блюда с десертами были накрыты хрустальными колпаками, на которых были представлены разные этрусские фигуры. Дорога, по которой поехал король в Москву, была вся освещена горевшими смоляными бочками. Во время коронационных празднеств императора Александра I Останкино посетил государь. Здесь ему был устроен пышный праздник. Государя с семейством встретили полонезом Козловского, слова Державина «Гром победы раздавайся» с пушечными выстрелами. Затем была пропета кантата «На день коронования государя русскими летит странами на золотых крыльях молва». После пел еще графский хор известные тогда куплеты «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». По окончании обеда высокие посетители приглашены были в темную комнату, обращенную окнами на двор, и оттуда смотрели блистательный фейерверк. Блестящая иллюминация, устроенная Шереметьевым, от Останкино тянулась на 5 верст к Москве и стоила ему несколько десятков тысяч рублей. Фторов в своих записках говорит, что на всем пути стояли какие-то изобретенные особые машины, в конструкцию которых входила серебряная ткань. Теперь нельзя представить той роскоши и блеска, которыми отличались почти все московские собрания эпохи восшествия на престол Александра I. Возможен ли теперь, например, маскарад с 15 тысячами гостей, вроде того, какой был устроен в Слободском дворце по случаю коронации императора? Не менее богатый праздник в Останкине дали опекуны молодого графа во время пребывания двора с новобрачными в 1817 году. В это время посетил имение Шереметьевых и прусский король Вильгельм III, отец новобрачный. Прием царственных особ состоялся утром. В полдень был здесь утренний спектакль, давали русскую пьесу «Семик» или «Гуляние в Мариной роще». Пьеса эта долго не сходила в то время с репертуара. Она была не что иное, как большой дивертисмент из песен и плясок. С этой пьесой связан следующий анекдот. Для пения и пляски в «Семике» часто был приглашаем любитель, военный писарь Лебедев, значительный плясун-ложечник. Не было в то время ни одного вечера или барского спектакля, в котором бы не плясал и не пел Лебедев. Высокие покровители этого Лебедева вздумали и на этот раз пригласить его на спектакль. Император Александр I не любил таких удовольствий. Плясун ему не понравился, и, узнав, что он военный писарь, государь запретил ему впредь показываться на сцене, а начальству тоже досталась гонка за допущение на сцену военнослужащего. Августейшее семейство по приезде в Останкино было встречено хором певцов, пропевшим модную тогда кантату «Ты возвратился благодатный». Затем на устроенном в зале театре до поднятия занавеса послышалась русская песня «Не будите меня, молоду». При поднятии занавеса представилась следующая картина. Вся импровизированная сцена была убрана срубленными березками, где в кружках на полянах пировали крестьяне. В спектакле участвовали все крепостные артисты, как певцы, актеры, так и дансеры и дансерки. Хороводы ходили по сцене, распевая неумолкаемо русские песни «Заплетися, плетень», «А мы просо сеяли» и затем плясовую, в то время самую излюбленную, «Под липою был шатер». После на сцену явились цыгане во главе с известной цыганской певицей Стешей, прозванной «Цыганской Каталани». Последняя пропела тоже модный в то время романс Жуковского «Дуброва шумит, собираются тучи». Затем следовала более веселая песня «Зеленая рощица всю ночь прошумела» и так далее. В числе шереметьевских певчих здесь был известный впоследствии певец Императорского московского театра Булахов, отец не менее известного Петербургу оперного артиста. Бархатный тенор Булахова, по рассказам современников, был необыкновенно красив, и, получи последнее музыкальное образование, он мог бы затмить все тогдашние европейские знаменитости. Пела на этом празднике еще известная в то время оперная артистка Кротова в «Русском сарафане» трогательную песню Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить». Затем участвовал и кардебалет Шереметьевский во главе с Дансеркой Медведевой, плясавшей под хоровую песню «Возле речки, возле моста». С нею плясал еще тогда балетная знаменитость Лобанов. Танцы были поставлены лучшими в то время балетмейстерами Глушаковским и Аблицем. В дивертисменте участвовал еще и солдатский хор, пропевший песню «На бегство французов», «За горами, за долами, Бонапарты с плясунами» и так далее. Военная песня эта производила тогда большой успех. Император Александр не раз угощал ею своих высокопоставленных иноземных гостей. Так рассказывает князь Вяземский в 1813 году около Дрездена, по случаю именин государя, наша артиллерия угощала обедом прусскую. На обеде был и прусский король. После обеда короля угостили молодецкой солдатской песней. Королю прусскому так понравилось русское пение, что для его удовольствия солист-рожечник хора бомбардир Милаев, желая отличиться, от натуги надорвался и через неделю отдал Богу душу. Говоря о Кусковском театре, мы видим, что он стал процветать в 1790 году, в эпоху страстной любви графа к его актрисе Параше по сцене Жемчуговой. Эту фамилию граф дал своей будущей жене, романтическая судьба которой более известна всем чувствительным барышням от крестьянского до барского сословия по песне «Вечер поздно из лесочка, я коров домой гнала» и прочее. Графа Шереметьева его современники представляли тогда 38-летним, страстным, хотя несколько и пресыщенным мужчиной, страсти которого были охота, лошади да женщины. Образованный и благородный по своему времени, граф при первой встрече со своей крестьянкой был поражен ее красотой и воспылал к ней серьезной страстью. Он стал вести свою любимицу по артистической дороге. Он взял ее из отцовского дома и поместил во флигеле, где жили его актрисы. Здесь он обратил все свое внимание на образование своей избранницы. К ней были приставлены учителя, в числе которых были и иностранцы. Для сценического искусства ей была дана наставница Шлыкова, подруга и неизменный друг Параши до гроба. Кусковский театр в эту эпоху расцвел, и лучшим его украшением сделалась талантливая Параша. На одном из таких парадных спектаклей, данном 1 августа 1790 года в Приходский праздник, она явилась в великолепном балете, неигранном еще на придворном театре Инесса ди Кастро, Инет Алакур. В числе других капитальных ролей особенно она была хороша в «Самницких браках», где играла роль Элианы в блестящем рыцарском наряде средних веков, вместо классического, и в шлеме. В этом виде была снята на одном из портретов будущая графиня Шереметьева. В Кусковском театре еще недавно сохранялась классическая колесница о двух колесах, на которой выезжала Параша. Будущую графиню в этой роли видели император Иосиф, король Станислав Понятовский и многие знатные принцы. Граф в Параше встретил действительно редкую и высокую душу, и любовь его скоро сделалась страстью, постоянной и единственной. Живя с нею, граф с каждым часом совершенствовался и возвышался, и не мог того не чувствовать. Он расстался с прежними мелкими страстями и увлечениями, постепенно бросил охоту, забыл праздную жизнь, предался сценическому искусству, сделался хорошим хозяином, распространил и усовершенствовал школу, покровительствовал художникам, много читал и много делал добра. Расстояние между его общественным положением и положением его подруги было слишком велико для тогдашнего времени. Тогда скорее простили бы распутство, не знавшее предела, чем подобную страсть. И вся эта блестящая обстановка и внешность скрывали только самую глубокую драму, полную треволнений, огорчений и прочего. По рассказам старых людей, граф нередко входил в комнаты Параши и заводил с ней беседу, как ему тяжело, что он собирается жениться на равной и нужно им расстаться. Параша не выражала ни упреков, ни жалоб. Только после, когда выйдет граф, она плакала и молилась. Граф Николай Петрович жил с Парашей в так называемом «новом доме», построенном им на месте мыльни, наискось от театра. Внутри этого дома все было просто. В спальне же актрисы Жемчуговой было еще проще. В окнах завесы из-за трапезы и серпянки, в простенке зеркало, две картинки с пастушками, ниша для самой простой постели с ситцевым подзором, два сосновых столика, березовое кресло, потолок подбит холстом, пол сосновый. Единственную роскошь представляли картины, принадлежавшие графу. Параша знала одну дорогу. В театр да в сад по большой крайней аллее. 9 лет с 1790 года, когда построен был этот дом, до 1799 года здесь жили влюбленные в тиши и уединении между природою и искусством. Но жить в Кускове им было невесело. Косые взгляды, намеки, сплетни и так далее — и, как рассказывает Бессонов, случай решил отъезд из Кускова. Раз, гуляя по Большой аллее, Параша встретила посетителей, приехавших погулять по саду. Подученные дети бросились к ней с вопросом, где здесь живет кузнечиха, где здесь кузница и есть ли дети у кузнеца. Огорченная, она бросилась в свой покой, и граф после этого тотчас распорядился отъездом в Останкино. Театр был запечатан в 1800 году и после 15-летнего своего процветания покинут. Родной внук Натальи Борисовны Долгорукой, известный поэт Долгорукий, писал о Кусковском театре: «Театр волшебный подломился, хохлы в нем опер не дают. Парашин голос прекратился, князья в ладоши ей не бьют. Умолкли нежные груди звуки, и крест меньшой скончался в скуке». То же самое последовало и с новым домом, жилищем влюбленных. Через 10 лет после смерти графа опекуны в него стали пускать жильцов-дачников — но вскоре дорогой памятник для Шереметьевых был срыт до основания и сглажен, и на место его здесь посажены серебристые тополи. В Останкине, как говорит биограф Шереметьевой Бессонов, влюбленная чета вздохнула свободнее. Подругу графа только видели да знали по слухам, не было у нее тысяч тяжелых связей, заботливо отсюда удаленных. Граф с Парашей перестал вовсе посещать место дорогих, но щекотливых воспоминаний. Мало-помалу все вещи из Кускова были вывезены. Перевезли также и театральную труппу, и в Останкине повторились те же представления. Оркестры, музыки, хоры, катание по прудам с песнями, фейерверки и прочее. В Останкине театр был только домашний, допускались только избранные, меньше было огласки, более свободы для главной героини. Граф предпочитал чествовать в Останкине высоких посетителей, как мы уже говорили, императора Павла I, короля польского Станислава Понятовского и других. Зимою, живя в Петербурге, граф еще меньше делал у себя приемов, на которых редко показывалась Прасковья Ивановна. У графа Николая Петровича не было только парадных праздников, но обычного своего гостеприимства он не покидал, и ежедневный его открытый стол по обыкновению был на 30 и более человек. Садились за этот стол кто хотел, не только знакомые, но и малоизвестные хозяину. Иван Андреевич Крылов рассказывал князю Вяземскому, что к нему повадился постоянно ходить один скромный искатель обедов, чуть ли не из сочинителей. Разумеется, он садился в конце стола, и также, разумеется, слуги обходили блюдами его как можно чаще. Однажды не посчастливилось ему пуще обыкновенного. Он встал из-за стола почти голодный. В этот именно день случилось так, что хозяин после обеда, проходя мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: «Доволен ли ты?» «Доволен, ваше сиятельство», — отвечал он с низким поклоном, — «все было мне видно». В его доме на Фонтанке поставлен в саду был деревянный дом, напоминавший собою Кусковский дом в уединении, и здесь уединилась нежно любящая друг друга чета. Бессонов говорит, что в Останкине, как хозяйку дома, Прасковью Ивановну навещал император Павел, признавая этим совершившийся факт. Еще больше любил и уважал последнюю за ее высокие душевные качества московский митрополит Платон, светило своего времени. Посоветовавшись с добрым своим другом, митрополитом Платоном, с апробацией и благословением его, граф вступил в законный брак. Бракосочетание в Москве было торжественное. В церкви Семена Столпника на Поварской 6 ноября 1801 года. Свидетелями при бракосочетании были близкие люди: Щербаков, известный археолог Малиновский и синодский канцелярист Бем, домашний графа. Со стороны же невесты друг ее, актриса Шлыкова, умершая в 1863 году, 90 лет. Но брак ее долго сохранялся в тайне, и бедная жена одного из первых богачей и знатных людей не смела при всех назвать его своим мужем. В последние годы супруги жили в Петербурге на Фонтанке в собственном доме. Спальня Прасковьи Ивановны находилась близ домовой церкви, и последняя была единственным ее утешением. 3 февраля 1803 года у ней родился сын Дмитрий. Но мать беспрерывно спрашивала о новорожденном, выражала боязнь, чтобы его не похитили, требовала часто к себе и единственно радовалась, заслышав крик его в соседней комнате. Но дни ее были сочтены, и 23 февраля 1803 года она скончалась. Погребена она в Невской лавре. Над могильной ее плитой видна следующая эпитафия: «Храм добродетели душа ее была, мир благочестие и вера в ней жила. В ней чистая любовь, в ней дружба обитала». И так далее. Муж заказал портрет, лежавший в гробу графини, и надписал девиз покойный: «Наказуя, наказамя, смерти же не предадимя». Из спальни граф устроил моленную или образную, завещав не прикасаться к сей комнате и блюсти ее как святыню. Надпись цела по сей час. Другая — на полу, где скончалась графиня. Вообще весь дом и сад в Петербурге испещрены надписями в ее память и сувенирами. «Здесь сидела она, здесь проводила приятно время» и тому подобное. На бронзовой доске мраморной тумбы в саду начертано по-французски: Я верю, что вижу милую тень, бродящую вокруг ее жилища. Я приближаюсь, но тотчас этот нежно любимый образ возвращает меня моей скорби, исчезая без возврата. Тяжка и мучительна была утрата супруги для графа. До самой своей кончины он не мог вспомнить об ней без слез. Память о графине увековечена в Москве постройкой странноприимного дома с больницей и богадельнью, основанного по мысли ее графом Николаем Петровичем. Покойная графиня отличалась широкой благотворительностью. Ежегодно по завещанию ее выдается значительная сумма сиротам, бедным, убогим ремесленникам на выкупы за долги и на вклады в церковь. После смерти графини Кускова совсем оскудела. Граф еще при жизни ее перевел все оттуда в Останкино, даже зверинец графа оскудел. Все ценные его олени были перебраны к столу, а борзые и гончие, как и охотничьи наряды, были проданы разным лицам, славившимся в ту пору охотою. К довершении всего и сам крест меньшой, как тогда называли графа Николая Петровича, скончался в Петербурге 2 января 1809 года с недаемой тоской по любимой супруге. После смерти графа все его имение перешло к единственному его сыну, графу Дмитрию Николаевичу. Родился в 1803, умер в 1871 году, не имевшему в то время 6 лет. Его опекуны во время долгой опеки все свозили, уничтожали и продавали даже с аукциона все движимое имение, все памятники, постройки, здания, сооружения и прочее, прикрываясь недостатком средств для штата. Нашествие французов на Москву в 1812 году им пришлось тоже кстати. Ссылаясь на посещение неприятелем подмосковных имений Шереметьево, они списали огромные списки вещей, будто бы расхищенных или уничтоженных французами. После графа Дмитрия Николаевича осталось 2 сыновей, а потому, по прошествии 150 лет, огромное богатство графов Шереметьевых, ни разу неделимое, подверглось в первый раз дележу между наследниками и выделу вдовьей части. Говоря о Кускове, нельзя пройти молчанием и села Троицкого, графа Румянцева-Задунайского, который живо напоминает также блестящие годы царствования Екатерины Великой. До 1760 года история этой местности не представляет ничего замечательного. Но с этого времени, когда оно перешло во владение графа Румянцева, для него настали лучшие годы. Скоро там сооружена была церковь с 2 колокольнями, выстроен обширный дом, разведен сад, устроены огромные оранжереи, выкопаны пруды и прочее. Графиня Мария Андреевна, мать Задунайского, особенно полюбила Троицкое и даже предпочитала его южным поместьем сына. Август 1775 года особенно памятен для Троицкого. В это время императрица Екатерина II здесь праздновала Кючук-Кайнарджийский мир после своего 10-дневного празднества в столице. По преданию, государыня встретила там великолепный бал и народный праздник. Троицкое в то время представляло роскошную царскую дачу, вроде французского Версаля, где государыню окружал весь блестящий ее двор. Министры, вельможи, полководцы, иностранные послы, несколько полков гвардии расположены были по окрестным полям и рощам Троицкого. Тысячи народа пировали на празднике. Для всех был стол и вино полной чашей. В верстах в 2 от теперешней фермы старожилы указывали место под названием «Столы». Здесь праздник продолжался несколько дней. Для государыни были разбиты роскошные шатры. В одном из них был накрыт обеденный стол. После стола царица слушала музыку, цыганские песни и смотрела на пляску. Вечером после зыревой пушки были иллюминации и фейерверк. По преданию, государыня отослала почетный караул, назначенный для нее в лагерь за Кагульскую ферму, припоручив себя караулить народу, кочевавшему всю ночь в Троицких саду и селе. Государыня, уезжая из Троицкого, изъявила желание, чтобы дом свой в имении граф назвал Кайнарджи, в память того, что здесь, среди роскошного пира, не забыт был и мир с турками. Кагулом же названа ферма, выстроенная в 1797 году графом Николаем Петровичем Румянцевым, старшим сыном фельдмаршала. Кагульская ферма в свое время была замечательная. Здесь были собраны все русские растения и первые земледельческие орудия и машины. Управлял этой фермой знаменитый агроном Роджер, которому сельскохозяйственное искусство обязано ведением особого плуга, изобретенного им. После 1812 года все это образцовое хозяйство рушилось, и луга заросли травой, и былое отошло в область преданий. Младший сын Задунайского, Сергей Петрович, впрочем, увековечил эти предания, поставив там памятник, который находится теперь в Фенине. Вверху его стоит бюст императрицы, а ниже на белом мраморе надпись «Кайнарджи». Под ней змея поднимает голову к трофеям Задунайского, но богиня мира попирает змею, и с пальмы в руке предстоит перед императрицей. На пьедестале памятника надпись «От Екатерины дана сему месту знаменитость, оглашающая навсегда заслуги графа Румянцева Задунайского». В этом селе церковь сооружена в 1774 году графом Румянцевым и подновленной в 1812 году до войны с французами она была очень богата. При приближении неприятеля крестьяне, желая спасти церковную утварь, собрали с икон серебро и золото, сняли оклады, лампады и прочее. Все это зарыли в церкви под пол, за левым клиросом, и наскоро заложили плитою. Но французы нашли клад, и уже через несколько месяцев после изгнания их он был возвращен в Троицкое. Одного серебра здесь было более 12 пудов. Но недоставало еще многого, в том числе ризы с иконы святого Николая и драгоценного ковчега. На следующее лето случилось поправлять мост, который и теперь существует между Фенино и Троицким на Пехорке. И под ним, между свай, из-под песку и ила, увидали ризу, и несколько дней спустя нашли и ковчег, зарытый в неглубокой рытвине недалеко от села. В старину в Троицком были лучшие огромные оранжереи, снабжавшие все рестораны и фруктовые лавки столицы редкими фруктами.